Враг не дремлет и всегда будет стараться воспользоваться каждой минутой твоей растерянности, — вспомнил я строки из письма Али. Не успели все эти мысли мелькнуть в моей голове, как черная девушка уже подошла к И и сказала, что хозяин просит И пройти к нему в кабинет, а остальных прогуляться по саду, куда они сойдут через четверть часа. И прошел в комнату хозяина, очевидно, зная дорогу. Нас девушка повела в сад, открыв зеркальную вращающуюся дверь, которую я принял за обыкновенное трюмо. Через эту дверь мы попали в библиотеку с несколькими столами и глубокими креслами, а оттуда вышли через веранду в сад. Какой чудесный цветник был разбит здесь! Так красиво сочетались в гамме красок незнакомые мне цветы. Щебетали птицы, деревья бросали на дорожке фантастические тени. Такой мир и спокойствие царили в этом уголке, что не верилось в близость моря, шум которого здесь не был слышен, в буре и весь тот ужас, через который мы только что прошли, чтобы попасть сюда, в это безмятежное поэтическое царство. Не хотелось двигаться, не хотелось не только говорить, но даже слушать человеческую речь. Я остался у цветника, сел на скамейку под цветущим гранатовым деревом и стал думать о флорентийце и его друге, у которого и дом, и сад, все наполнено миром и красотой. Не для себя одного, размышлял я, создал этот уголок хозяин. Сколько бурь сердечных должно утихнуть в душах людей, попадающих в эту тишину и гармонию. Словно каждый предмет здесь, каждый цветок напоен любовью. Казалось, я понял, чем должно быть земное жилище тех, кто любит человека, встречая в каждом подобии самого себя, стараясь дать каждому помощь и утешение. Я пытался представить себе нашего хозяина, внутреннее существо которого, казалось, я постиг, и подумал, что он должно быть похож красотою на флорентийца. Тут я почувствовал новый прилив сил, представив себе своего друга в белой одежде и челме, каким он был на перу у Али. «Увижу ли я вас, дорогой флорентиец? О, как я люблю вас!» — говорил я мысленно, вкладывая в эти слова все свое сердце. И ясно, совсем рядом, услыхал его голос. «Я с тобой, мой друг, храни мир, носи его всюду, и встретишь меня». Слуховая иллюзия была так ярка, что я вскочил, чтобы броситься на любимый голос. Но каково же было мое разочарование и удивление, когда я увидел И, зовущего меня, жалкого Левушку лови ворон. И стоял на веранде рядом с человеком в обычном европейском легком костюме. Контраст между мечтой и действительностью был таким разительным, что я не мог удержаться от смеха. Все неожиданности и черная змеевидная женщина вместо ангелов, и обычный человек вместо флорентийца – все вместе вызвало во мне смех над собственной детскостью. Совершенно не сознавая неприличия своего поведения, я встал и пошел, смеясь, на зов И. «Что тебя веселит, Левушка?» – спросил И, нахмурясь. «Только собственная глупость, Лолеон», – ответил я. «Я, должно быть, никогда не выйду из детства и не сумею воспитать в себе тех достоинств, живой пример которых вижу перед собой. Смешно, что я попадаюсь на иллюзиях, которые мне подстраивают мои глаза и уши. Это все противная, тяжелая и жаркая дервишская шапка испортила мой слух». «Нет, друг», — сказал хозяин дома, — «если твои иллюзии рождают веселый, добрый смех, ты можешь быть спокоен, что достигнешь многого. Только злые люди не знают смеха и стремятся победить упорством воли, и они не побеждают. Побеждают те, что идут, любя». Я остановился как вкопанный. Мысли вихрем завертелись в мозгу. Что общего между нашим хозяином и флорентийцем? Почему сердце мое сразу наполнилось блаженством? Я видел человека среднего роста, с темно-каштановыми вьющимися волосами, на которых сидела небольшая шапочка вроде тюбетейки. Его прекрасные синие глаза смотрели мягко, любяще, однако излучали огромную силу. Вот это выражение силы, энергии, внутренней мощи и поразило меня, вызвав в памяти образ флорентийца и пылающую мощь глаз Али. Я был глубоко тронут его ласковой речью, вниманием которого я, первый встречный, никак не заслужил. И невольно подумал, что уже много дней живу среди чужих людей, дающих мне защиту, кров и пищу, а я... И я грустно опустил голову, подумав о своем собственном бессилии, и слезы скатились с моих ресниц. Хозяин сошел с веранды, тихо и нежно, обнял меня и повел в дом. Я не мог унять слез, скорбь бессилия, сознание великой доброты людей, защищающих брата, преклонение перед ними и полная моя невежественность, незнание даже мотивов их поведения, ужас от мысли лишиться их покровительства и дружбы и остаться совсем одиноким, все разрывало мне сердце, и я приник, горько рыдая, к плечу моего спутника. Вот видишь, друг, какие контрасты играют жизнью человека. Страшную бурю, когда пароходу грозила гибель, ты весело смеялся и тем поразил и ободрил храбрых людей. Сейчас тебя заставила смеяться великая любовь и преданность другу, а в результате ты плачешь, думаешь об одиночестве и впадаешь в уныние от еще несуществующего будущего. Как можно потерять то, чего нет? Разве ты знал минуту назад, что будешь сейчас плакать? Ты лишился мира и радости только потому, что перестал верить своему другу-флорентийцу, которому хочешь сопутствовать всю жизнь. Ободрись, не поддавайся сомнениям. Чем энергичнее ты будешь гнать от себя уныние, тем скорее и лучше себя воспитаешь, и внутренняя самодисциплина станет твоей привычкой, легкой и простой. Не считая нас, твоих новых друзей, людьми сверхъестественными, счастливыми обладателями каких-либо тайн. Мы такие же люди, как и все, а люди делятся только на знающих, освобожденных от предрассудков и страстей, а потому добрых и радостных, и на незнающих, закованных в цепи предрассудков и страстей, а потому унылых и злых. Учись, сын мой, в жизни есть только один путь – знание. Знание раскрепощает человека, и чем свободнее он становится, тем больше значит в созидающей вселенной, тем весомее его труд на общее благо и шире область той атмосферы мира, которую он несет с собою. Возьми этот медальон, в нем портрет твоего друга-флорентийца. Прекрасно, что ты так предан ему, теперь ты сам видишь, что и родного, и неродного брата, совсем недавно обретенного, ты любишь одинаково сильно. Чем больше будешь ты освобождаться от любви условной, тем вернее любовь истинно человеческая будет просыпаться в тебе.